Глава 13. Слово «гарем» у меня неизменно ассоциировалось с восточными странами и с некоторых пор с помещением, в которое нас привез перед торгами Ага. Я ожидала увидеть нечто подобное — сады, парки, а оказалась в обычном доме. Ну, с обычным я немного преувеличила, но он ничем не отличался от стандартного особняка. Ни нарочитой пышности, ни крепостных стен, а ведь Адриан — советник. Столица произвела на меня смешанное впечатление. С одной стороны, красиво, с другой — слишком шумно и порой грязно. Узкие улицы, петляющие, как им вздумается, сменялись широкими проспектами. Те, в свою очередь, вели к набережным. Только прогуляться по ним от начала до конца не получилось бы, то и дело натыкалось бы на каменную ограду очередного особняка. Столица Фригии выросла на берегах широкой, образовавшей в среднем течении нескольких островов реки. Мне предстояло жить на одном из них. Не удивилась, когда выяснилось, что окна особняка, или как его здесь называли, дворца, выходили на воду. У такого важного сановника обязаны быть собственная пристань и уголок для созерцания заката. Ну или восхода, как кому больше нравится. Сразу по приезду я очутилась в цепких руках домоправительницы. Она встретила меня у дверцы экипажа и немедленно отослала прочь Мирту. «Наемная служанка с рынка? Мы в таких не нуждаемся». «И не возразишь, домоправительница в своем праве». Да и Адриан ясно дал понять, при себе Мирту не оставит. Уж не знаю, что у них той ночью произошло, но с тех пор служанка спала с лица. «Меня зовут Теодора», — продолжила домоправительница и подала знак маячившим за ее спиной слугам заняться пожитками. «Я отвечаю за нужды гарема. Есть еще управляющий, в его ведении расходы и дом, со слугами познакомишься сама». Хм, Теодора не носила желтую одежду. Она вышла к экипажу в строгом зеленом платье с едва заметной лимонной канвой. Вряд ли домоправительница выбирала цвет и фасон по собственному усмотрению, как я успела убедиться, во Фригии они зачастую определяли социальный статус. «Идем, не бойся». Теодора легонько подтолкнула меня, побуждая войти в дом. Причем не через черный ход, а через парадный. Странное начало. Но все быстро встало на свои места. В холле мы повернули налево, когда как хозяйская половина осталась справа. Впереди замаячили двустворчатые двери. Их охраняли слуги с зелеными повязками на руках. В остальном одежда местных практически не отличалась от рьянской, может, чуть свободнее и светлее. Оно и понятно, во Фригии жарче. «Новая наложница господина», — отрекомендовала меня Теодора и пояснила, теперь обращаясь ко мне. «Чтобы выйти, ты должна постучать и сообщить, по какой надобности и куда направляешься. За пределами гарема тебя всегда должен сопровождать слуга. Покидать половину наложниц без острой необходимости не следует. В гареме всего хватает». «Понятно. Красивая клетка. Хотя, чего я ожидала?» Гарем на то и гарем, что его обитательницы урезаны в правах по сравнению с обычными женщинами. Хотя кто их знает? Вдруг во Фригии жены обязаны спрашивать у мужей дозволения выйти на улицу? Двери бесшумно распахнулись. На меня пахнуло прохладой, повеяло сладковатым запахом. Его источали ароматические палочки в специальных металлических держателях. Запах мне не понравился. Надеюсь, не придется дышать им круглые сутки. Сомнительный вкус у моих коллег. Толком не знала, как их называть. Мы не подруги и не соседки, действительно, выполняем одну работу. Длинное узкое помещение освещали лампы на длинных цепях. Вдоль стен между курительниц выстроились катки с растениями. Какими, толком не понять. Шествовавшая первой Теодора раздвинула плотные портьеры, которыми заканчивался коридор, и замерла, пропуская меня. За занавесом начинался, собственно, гарем. Мы попали в большое квадратное помещение с питьевым фонтанчиком посредине. Комнату организовали очень хитро. Оставив середину пустой, надстроили по периметру второй ярус. Таким образом, внутри одного помещения оказались десятки маленьких. Антресоли поддерживали тяжелые столбы. Высота второго этажа позволяла безбоязненно выпрямить спину. На импровизированном первом этаже тянулись знакомые по храму диваны, стояли столики для принятия пищи. На втором, куда вели деревянные лестницы, для каждого отсека своя. За узорными аркадами притаились широкие низкие кровати. При необходимости их владельцы могли отгородиться газовой занавеской. Всего я насчитала 16 кроватей, по 8 с каждой стороны. «Вот твоя», — Теодора махнула на крайнюю справа. «В этой комнате живут те, кого господин не зовет на ложе. Мне указаний насчет тебя пока не давали, хотя...» Она выдержала короткую паузу и окинула меня оценивающим взглядом. «Полагаю, сегодня же ты отправишься ублажать господина и переберешься в другую часть гарема. Сейчас там три фаворитки. Зулейка, Милена и Алана. Та троица — мои будущие злейшие враги. Вряд ли им придется по душе перспектива перебраться в общий гарем. Однако все оказалось не так просто. Господин мог звать сколько угодно женщин и предаваться с ним утехам одновременно. Ну или наблюдать, как они ласкают друг друга. Нечего краснеть и кривиться», — отчитала Теодора. «Вы куплены для наслаждения, и только советнику решать, каким образом вы его доставляете. Некоторым мужчинам и вовсе нравится, когда женщины удовлетворяют себя разными предметами. Тебе ведь в храме их показывали?» Она выжидающе уставилась на меня. На лбу выступил холодный пот. «Неужели мне придется пользоваться себя искусственными членами? Как такое может вообще нравиться?» Но ответить надлежало, и я кивнула. Терзаемая сомнениями, робко спросила. «Советник такое часто просит?» «Я у него в спальне не бываю», — отрезала домоправительница. «Сказала для того, чтобы не кочевряжилась, а делала, что попросит». «Но это же больно». «И что?» Теодора искренне не понимала моих страхов. «Во-первых, не так уж. Во-вторых, тренируйся. В-третьих, ради статуса фаворитки можно потерпеть. Я тебе сейчас другие покои покажу, сама поймешь. И, пожалуй, подарю дилдо. Не хочу, чтобы господин жаловался на неумеху», — пробормотала она. «Пусть дарит, пользоваться не обязательно. Не станет же Теодора проверять, тут не храм. Вдобавок, Адриан пока никаких странных наклонностей не выказывал. Словом, я успокоилась и с интересом посматривала по сторонам. За общим гаремом притаился внутренний дворик. Кусок солнечного неба над головой еще больше усиливал ощущение клетки. По дворику лениво прохаживались рабыни, скорее раздетые, нежели одетые. Еще парочка развалилась в тени на низких кушетках. Одна и вовсе загорала обнаженной. Она лежала на животе и попивала охлаждающий напиток из высокого стакана. Кожа ее лоснилась, формы притягивали глаз. Даже я, женщина, завороженно смотрела на упругую попку. Казалось, наложницу высекли из опала, статуэтка, а не живое существо. Ни единой складочки, линии плавные. Завидев нас, женщина приподнялась и показала грудь. Моя на ее фоне показалась обвислой. Два налитых, округлых у основания треугольника, дополняли образ чернокожей красотки волнистые темные же волосы и зеленые глаза. «Зулейка», — шепотом представила Теодора. Фаворитка плавно поднялась с лежанки и потянулась за шелковым халатиком. Она не стыдилась своей ноготы, наоборот, словно хотела продемонстрировать себя во всех ракурсах. Завязав пояс, Зулейка направилась к нам, бросая на меня короткие оценивающие взгляды. «Доброго дня, Теодора», — вежливо поздоровалась она и склонила голову перед домоправительницей. Но не подобострастно, с чувством собственного достоинства. «Я слышала, господин вернулся». «Это так», — подтвердила собеседница. «И привез новую наложницу. Ее зовут Джанет». Фаворитка одарила меня покровительствующей улыбкой. Не сочла за соперницу. «Он уже спал с ней?» На редкость бестактный вопрос. «Разумеется, или ты думала, Зулейка, что советник станет терпеть до столицы?» — усмехнулась Теодора. По лицу темнокожей промелькнула тень. «Зато теперь он здесь. Я сотру все воспоминания о дурной дороге. Прости, Джанет, ты так, закуска, лишь раззадорила аппетит». «Да не претендую я на твое место, успокойся». Зулейка задумчиво обошла вокруг меня, а потом приказала. «Разденься», — покачала головой, — «и не подумаю». «Да ладно», — настаивала фаворитка. «Мы часто ходим по гарему обнаженными. Тут одни женщины. Неужели тебе нечем похвастаться?» «Оставь ее в покое», — прервала сомнительное развлечение домоправительница. Я была ей безмерно благодарна. Казалось, еще немного, и Зулейка стащит с меня платье. «В купальне посмотришь». Фаворитка фыркнула, мол, не больно хотелось, и удалилась обратно на лежанку. Небрежно скинутый халат остался белеть на песчаной дорожке. «Она с Востока», — пояснила Теодора. «Там иная мораль. Избалованная, господин чаще всего ее зовет». Домоправительница тронула меня за плечо. «Выходит, с остальными девушками я познакомлюсь позже. Это те самые соседки по общему гарему, которые советника не интересовали. Так почему же он тогда не отпустит их? Зачем держать в заперти, кормить, одевать женщин, которых не хочешь?» По ту сторону садика начинались покои фавориток. В каждой вели массивные двери, у которых терпеливо дожидались указаний служанки. Всего я насчитала 5 комнат. Ну да, привилегии массовыми не бывают. Так как Адриан благодетельствовал только 3, часть покоев пустовала, и Теодора показала мне, как выглядела награда за усердие. Фаворитка могла рассчитывать на спальню, совмещенную с гардеробной, гостиную и собственную ванную комнату. Нам, необласканным девушкам, приходилось пользоваться одной на всех. Спасибо, уборную сделали, не за 3-9 земель, но тоже общую. Со стороны казалось, тут живут не рабыни, а жены чиновников среднего ранга. Настолько все ярко, пышно. Картины, привычная мебель, даже камин. «Старайся», — посоветовала Теодора, заметив, как у меня заблестели глаза. «Господин редко покупает девушек. Раз приглянулась, шансы есть. Главное — первое впечатление. Те дурёхи», — она намекала на отверженных, — «плакали, упрямились. В рот, видите ли, они не возьмут, в саду не могут. Подавай им спальню и на спинке лежать. Та же Зулейка хоть на голову встанет, поэтому вся в золоте, бриллиантах. А ведь тоже недобровольно сюда попала. Судьбу свою надо принимать, извлечь выгоду. Ну а ты?» Густо покраснела и пролепетала. «Я беру». «Вот и умница», — улыбнулась домоправительница. «Значит, господин на ночь позовет, а скоро, может, даже завтра в покое переедешь. И вот еще что», — нахмурилась она. «Никаких заговоров, козней и побегов. Если вышвырнут из гарема, можешь сразу руки на себя накладывать». «А за что могут вышвырнуть?» Поколебавшись, присела на кресло. Теодора не окрикнула, выходит, можно. «Заразная. Например, грубила хозяину, портила одежду других девушек, слабительное им в пищу подмешивала или опозорила господина перед гостями. Такую наложницу в доме держать не станут, а купить ее никто не купит, поэтому выставят на улицу в нательной рубашке и иди, куда знаешь, до первого дешевого борделя. Только там и примут. Может, я и выросла в любви и ласке, но тетя Нет рассказывала о девицах легкого поведения. Для устрашения, разумеется. Мол, не возьмешься за ум, рассердишь отца и очутишься на улице. Там тряпку к лицу приложат, на цепь посадят и отдадут пьяным наемникам. А уж попав к сборщице, я много чего о борделях узнала. Девушки разные. Не все нежные фиалки, многие, пусть и сохранили невинность, успели познать разные стороны жизни. Словом, в одних заведениях платили работницам. Туда ходили приличные клиенты, а в других творили то же, что с низшими наложницами храма наслаждений. Даже еще хуже, потому как там вообще нет запретов. Вдобавок девушек избивали и дурно кормили. «Другой вопрос, не подставит ли меня та же Зулейка? 3, и так много. Если вас всего 10, а если появляется 11 и становится 4? Словом, стоит Адриану обратить свой взор на меня, начнутся интриги. Я очень хорошо знала, какими изворотливыми бывают женщины. Случалось, в школе наказывали вовсе не тех, кто совершил проступок, но думать об этом рано. Намеренно я провоцировать других не собиралась, а стану ли фавориткой, пока неизвестно. Про побег рассказывать или сама догадаешься?» Опустив голову, пробормотала. «Сама. Не подарок же мне выдадут, право слово. Хорошо, что господин привез застенчивую, но покладистую». Довольно кивнула Теодора. «Ладно, идем, хватит чужие кресла продавливать». В коридоре мы столкнулись с женщиной в прозрачном фиолетовом одеянии. Оно доходило до пола, но позволяло хорошо разглядеть нижнее белье из монет и цепочек, скрепленные между собой только на бедрах и подмышками. Нити дарили богатую пищу для фантазии, при движении открывая то одно, то другое. Самые пикантные места украшали живые цветы. Женщина соответствовала наряду, высокая, пышногрудая, с ногами, которыми бы позавидовали Лане. Взгляд с поволокой, пухлые губы и золото волос до пояса. Позади женщины семенили две служанки. Одна несла кувшин, другая — халат. «Господин уже послал за мной?» Вместо приветствия накинулась на Теодору блондинка. Меня она не замечала, словно перед ней пустое место. По сути, так оно и было. Златовласка либо Милена, либо Алана. «Ещё нет», — поджала губы домоправительница. «Напрасно ты нарядилась». «Но ведь всё равно пошлёт», — настаивала блондинка. «Какой ужин без танца, а ночь без сладкой любви?» «Зулейка тоже готовится», — едко заметила Теодора. «Да она чавкает», — закатила глаза собеседница. «И много о себе возомнила. Ей только в паре с другими работать. Одна ведь не справится». Обдав меня облаком сладкого аромата, красавица удалилась в дальние покои. Вслед за ней скрылись служанки. «Милена», — проводив её взглядом, представила домоправительница. «Первая фаворитка, получила статус раньше всех. Осталось тебе Алану увидеть. Полагаю, она в купальне. Тебе тоже нужно дорожную грязь смыть, переодеться. Тут никто в таких платьях, — она покосилась на мою одежду, — не ходит. Да уже видела, какой тут срам принят. Хотя оно и понятно, зайдёт господин, быстро оценит, позовёт к себе. В спальне можно сразу утехам предаться, а не с крючками да завязками возиться». Купальня действительно не пустовала. Запрокинув голову, прикрыв глаза, в ней нежилась последняя фаворитка советника. Глядя на неё, не поймёшь, чем она ему приглянулась. Самая обычная шатенка, грудь небольшая, бёдра не идут ни в какое сравнение с той же Зулейкой. Зато когда она, привлечённая шумом, открыла глаза, поняла, почему Адриан её купил. Сущая ведьма. В таких глазах утонуть можно. Огромные, голубые, чуть раскосые, они влекли к себе. Чуть поотдаль от фаворитки купалась рыжеволосая девушка, издали напоминавшая куколку. Её кожа казалась прозрачной, фарфоровой. Вот и все в сборе. Все 10 наложниц советника. «Неужели ещё одна?» — закатила глаза Алана и подплыла к бортику. «Не иначе господин решил устроить оргию». И единственная засмеялась своей шутке. «С языком осторожнее», — посоветовала Теодора. «А то не посмотрю на положение». Шатенка фыркнула и выбралась на плиточный пол. Вода струилась по её телу, собираясь в лужицу возле ног. Следуя взглядом за каплями, наткнулась на золотой браслет. Он обвивал щиколотку, словно змея. «Да ты не бойся, не стесняйся, новенькая». Алана направилась ко мне и положила руку на плечо. «Я тебя под крыло возьму. Или Теодора против?» Домоправительница не возражала и с чувством выполненного долга удалилась. А служанки остались. «Помогите ей раздеться и принесите розового масла», — скомандовала фаворитка. Женщины в жёлтом почтительно поклонились. Одна убежала, другие потянулись к застёжкам платья. Опомниться не успела, как очутилась обнажённой. Стоять голой перед Аланой было стыдно, и я плотно сжала бёдра. Фаворитка лишь рассмеялась и звонко хлопнула меня по ягодицам. «Полезай в воду, глупышка!» Я мылась, а Алана смотрела. Казалось, она оценивала моё тело, причём не как женщина, ревниво, придирчиво, выискивая недостатки, а как мужчина. Странно. «Бейхан, поможешь!» — приказала рыжеволосой наложнице фаворитка и забрала у вернувшейся служанки кувшин с розовым маслом. Что-то мне разонравилось купание. Зачем Алан смазала пальцы маслом? Вскоре я об этом узнала. «Да не рыпайся!» — шипела фаворитка, прижимая меня к бортику. Оттолкнуть её не давала помощница. «Думала, попала сюда и в шоколаде? Нет, милая, ты мне, а не господину, удовольствие доставлять станешь. Тут все работают, все кому-то из нас троих служат». «Я не хочу, немедленно отпусти!» Пальцы Аланы не ограничились привычными движениями, проникли туда, куда не добрался жрец. И самое обидное — насиловала женщина. Служанки не вмешивались, спокойно наблюдали. Выходит, такое здесь не впервые. «А я хочу!» Фаворитка удвоила усилия, действуя нарочито грубо. На глазах выступили слезы. Ладно она, но почему рыжая ей помогает? Вот так. Наконец удовлетворилась Алана и оставила меня в покое. На жалкую, униженную господин точно не взглянет. Он ведь сегодня тебя позовет, а я не могу допустить, чтобы у вас на ложе все получилось. Только дуры вроде Зулейки и Милены надеются на свою красоту и умение. Станешь жаловаться, никто не подтвердит, поэтому утирай сопли и ковыляй на свое место. Вот тебе и покровительство. Мягко стелет, да жестко спать. Однако молчать я не собиралась. Можно ведь не Теодоре пожаловаться, а господину. Да еще и в удобный момент. Мысленно сжала кулаки. Назло Алане подарю Адриану незабываемую ночь. Лишь бы болеть перестала. Зараза знала, как не навредить, но лишить возможности угодить хозяину. Столько всего хотелось сказать Алане. Только вот лучше сделать. И господину о ее проделках поведать, и обещанной Теодорой Дилда использовать по назначению. Я девушка щедрая, передарю его тощей фаворитке, даже пользоваться научу. Раз ей нравятся подобные развлечения, оценит. Она думает, я сломалась, торжествует. Знать бы только, какие покои ее. Она со всеми так поступает. Провожая меня в общую комнату, виновато пробормотала рыжая. А если ослушаешься, замучает. Одну девушку она утопила, подстроила, будто та сама. А еще она среди нас по очереди любовниц выбирает. Любовниц? Ужаснулась я. Мерзко. Почему ее до сих пор не выгнали? Даже если считать нас товаром, Алана его портила, брала на себя функцию хозяина. Ого, подтвердила девушка. Если она в хорошем настроении, приятно сделает. А если в плохом, самой ее ласкать придется мне, она опустила глаза, чаще всего. Вот. Бейхан распахнула халат, обнажив грудь. Соски до сих пор припухшие. Думала, Алана их оторвет. Ее взбесило, что господин купил тебя. Вернее, не тебя лично, а новую наложницу. Будь ее воля, она бы Милану с Зулейкой удушила. Очень уж родить от господина хочет. Алана надеется, он не женится, тогда ее ребенок титул получит. Но как же? В голове не укладывалось, как женщина может любить других женщин, а после еще хотеть мужчину. Не волнуйся. Бихан по-своему поняла мой вопрос. Господин не станет. Он умный и насквозь Алану видит. Если бы ее не сам жрец обучал, давно бы на улице оказалась. Но стоит ей попасть в спальню к господину, как все грехи прощаются. «Ты как?» — заботливо поинтересовалась она, сменив тему. «Очень больно». «Уже нет», — прислушалась к собственным ощущениям. «Саднит, конечно, при ходьбе особенно, но, думала, выйдет хуже. Судя по рассказам Бейхан, я легко отделалась. У меня одно средство есть, оно поможет. И прости еще раз, я Алану боюсь». Так за разговорами добрались до общего гарема. Выяснилось, рыжая мечтала стать фавориткой, но первый раз с ней Адриану не понравилось, и больше он ее не звал. Зато Алана мучила часто. С ней Бейхан опробовала все предметы, на которые намекала Теодора. У нее целый ящик, от больших до маленьких. Иногда она один берет, иногда по очереди вставляет. «А жаловаться другой фаворитке нельзя?» — озвучила самое простое решение проблемы. Они с радостью Алану в порошок сотрут. Ну, щеки Бейхан налились густым румянцем. Зулейка сама иногда участие в забавах принимает. А Милене все равно. У нее платье, украшения. Она по городу гуляет, в лучших магазинах кредиты заводит. Остальным скучно, вот они. Словом, ты не сопротивляйся. Если с Зулейкой, то она хорошо делает, языком и пальцами. Сначала очень стыдно, а потом еще просишь. «Хозяин ведь...» — девушка снова оправдывалась. «То делами занят, то в разъездах не зовет, а ласки все равно хочется. Сомнительные развлечения в гареме. Но спасибо за предупреждение. Оставалось надеяться, меня Алане надолго хватит. Правда, оставалась Зулейка, и она просила раздеться. Словом, ночью мне необходим Адриан».